Глава 13. Маски сброшены. Я сурово смотрела на свою сотрудницу и подругу. От Валя нам отбиться удалось только путем героических усилий с моей стороны и мягкого напоминания о том, что девушки только после вечеринки, и им нужен плотный завтрак и какое-нибудь средство от головной боли. Альф внял и пошел готовить. Надеюсь, это займет его на какое-то время. «Ну, я тебя внимательно слушаю», — сурово произнесла я, гипнотизируя взглядом свою сотрудницу. «Я должна была убедиться». «В чем?» – спокойно поинтересовалась я, хотя и так знала, что мне ответит. Знала и не хотела слышать, ведь так приятно было оправдывать собственную трусость незнанием. «Что он правда меня любит, а не из спортивного интереса соблазняет». «А с чего ты взяла, что зелье откроет истину, а не подменит ее красивой иллюзией?» — хмуро спросила я, устраиваясь на краю подоконника. Так удобно смотреть вниз на изрядно потрепанную маковую клумбу и думать, что все это бред моего мозга, наспиртовавшегося от обильных возлияний с подругами. «Да ты же наверняка и сама это давно заметила. Зелье открывает чувства, извлекает их из глубины души, а не создает. Иначе бы все жертвы твоих зелий были бы влюблены в тебя, а не в разных женщин. А единственный из всех, кто уделил внимание тебе, — не продолжай, я помню. Что еще ты поняла из своих наблюдений?» «Как я уже говорила, я заметила, что привороженные, хотя это слово в действительности не совсем уместно, действуют довольно грубо, но только до тех пор, пока объект их страсти не сделает шаг навстречу. Потом они словно переходят в другое состояние, оберегают, окружают любовью и заботой, привязывают, утверждаются окончательно. Ты действительно фея любви, Крис. Ты не создаешь, ты открываешь, даришь надежду тем, кто не решается надеяться, тем, кто загоняет свои чувства и мысли в самый дальний уголок души и изживает их постепенно день за днем. И думаю, тебе это было известно не хуже меня. Именно поэтому ты с первого взгляда определяла, у кого из наших одиноких и потерянных есть шанс обрести любовь, а кому лучше подождать. Ты знала об истинном свойстве своих зелий, так?» Я молчала. Я просто не могла ничего сказать. Почему-то вспомнился тот влюбленный юноша, с которого и началась вся эта история с брачным агентством. Ведь я знала, что ему не повредит мое зелье, а именно подтолкнет. Точно так же, как и знала, что Тиан меня... Стоп. Даже в мыслях не стоит заходить так далеко. В любом эксперименте всегда присутствует определенная погрешность. Вот на нее и спишем лорда-директора. «Догадывалась», – наконец произнесла я. «Нет, ты знала. Просто не хотела задумываться на эту тему. И сейчас не хочешь. Тебе легче найти причины того, что случилось, чем того, что не произошло», – печально вздохнула Эля. «Я так не могу. Я должна знать точно, чего мне ждать. От него и от себя. Это последняя проверка, Крис, и если мы ее выдержим, значит, надежда есть и у нас». Ох, а ведь эта девочка куда смелее меня, и она действительно готова рискнуть всем, чтобы понять, есть ли шанс. Хотя бы один, призрачный, но самый настоящий шанс. И не мне ее обвинять, по крайней мере, не в том, что она оказалась сильнее и смелее меня. Ладно, как-нибудь продержимся, хотя эти 2 недели, думаю, будут долгими. Краем уха, услышав шум падающей посуды на кухне, я невольно поморщилась и произнесла чуть громче: «Очень долгими». На самом деле все оказалось не так уж и плохо. Вдвоем с Элей мы успевали вовремя находить влюбленному Альву занятия по душе, а потому от его агрессивной романтики страдали меньше, чем могли бы. У нас, по крайней мере, был уже опыт наблюдений за подобными больными. Многим приходилось куда хуже, это факт. Иногда нам помогала Свити. Она, посмеиваясь про себя, обычно появлялась под конец рабочего дня, чтобы полюбоваться, как уставший, но довольный собой Валь пристает к нашей Элле, а та как-то не особо и отбивается. На самом деле, вместе они смотрелись довольно неплохо, но мне все равно не хотелось терять незаменимую сотрудницу из-за беспутного Альва. Да, я ревновала и жутко завидовала, но ничего не могла с собой поделать. А еще был момент, которого я ждала со страхом. Не знаю, поняла ли Эля, но Альвов мое зелье пугало. До паники. Они слишком свободолюбивы по своей природе, а потому, очнувшись от действий эликсира, могут решить просто сбежать. От себя, от чувств, от клетки, которая становится все осязаемей. Да я даже предположить не могла, как отреагирует Валь после пробуждения. Смирится ли со своей любовью, как это делали другие, или попытается вырваться на свободу. До этого мое зелье было испытано лишь на одном альве, на полукровке, в котором оказалось так много от воздушников, что даже крылья остались при нем. И он сбежал, как только представился такой шанс. Как поступит Валь? Он ведь сам явился ко мне, и, насколько я помню, пришел именно в поисках любви. Но устроит ли его результат? И не разочарует ли он Элю? Ох, как же нелегко приходится феям, особенно феям любви. К счастью, Эля и не подозревала о моих сомнениях и страхах. Не знаю, что она думала о той истории с Себастьяном. Возможно, считала, что я его отвергла уже после окончания действия приворота, или просто не придала значения, кто ее знает. Нимфы раздора – самые загадочные существа из всех. Вроде бы и управляют они лишь мрачными чувствами, да разглядеть способны не только их. И они никогда не будут раздувать ссоры там, где лучше обойтись без них. Что ж, будем верить, что этот альф воспримет свою клетку со смирением пойманной птицы. Вечер накануне последнего дня я провела как на иголках. Меня постоянно бросало из крайности в крайность. Хотелось одновременно забраться к себе в норку, прижать к груди бубля и не высовываться пару суток. Но в то же время хотелось действовать. Мне необходимо было хоть чем-то занять себя, чтобы не думать. Первым порывом было спустить в канализацию остатки всех своих институтских экспериментов и больше никогда не вспоминать о зелье варенье и сопутствующих ему науках. Но в результате я обошлась самой простой мерой. Напилась в одиночестве, да так, что осталось спать на диване в приемной. Да, вот вам и леди, только если кабацкого пошиба. Слава богам, моя ба этого не видела и не увидит, ибо подобное, смею надеяться, больше не повторится. Итак, заснула я в приемной, где и была разбужена Валем утром 15-го дня. Ой, мама! Неплохо ты тут отдохнула. Был повод? Или просто совесть успокаивала? Ехидно осведомился Альф, лукаво поглядывая на меня из-под светлой челки. Это уж ты мне скажи, что я тут делала. Совесть лечила или чужое счастье отмечала? Хмуро произнесла я, чувствуя, как ощутимо шумит в голове. Ну что за лето? То я пьяная, то я не в духе. Прям проклятие какое-то. А ведь моя трудовая деятельность только-только началась. Что же тогда будет через пару-тройку лет? Ох, сопьюсь я, точно сопьюсь. Опозорю бабулю и закончу свою долгую жизнь в подворотне. А Тиан осознает потом, как сильно был неправ, но меня уже не будет. А значит, так ему, сволочи бесчувственные, и надо. Неужели так и не веришь в собственное варево? Едва заметной насмешкой поинтересовался Валь. «Скорее, все еще не знаю, как оно на вашу крылатую братью действует. Пока результат был отрицательный», – недовольно проворчала я. «Ну, во-первых, тогда ты опыт ставила на полукровке, так что чистым его не назовешь. Во-вторых, что это за опыт, если эксперимент был всего один, и его ничто не подтверждало и не опровергало? Единичный случай – это случайности есть. Даже два результата мало». И ты это знаешь не хуже меня. Да где я вас, альвов, столько наберусь, а? Да еще и влюбленных. Вы ведь все на голову в младенчестве уроненные. Вам свободные отношения подавай. И от детей вы отказываетесь еще до их рождения. Я распалилась не на шутку. Больная тема да больная голова давали о себе знать. Шшш, Крис, я ж тебе уже говорил, что если ты обожглась один раз, это еще ничего не значит. И далеко не все альвы таковы, как ты говоришь. Да, у нас нет своего государства, и мы стараемся нигде подолгу не задерживаться и никому не привязываться, но всегда найдется исключение. Например, мать Себастьяна. Насколько мне известно, сейчас она вместе с лордом Арвише воспитывает дочь. Собственно, именно из-за присутствия матери в имении Тиан там и не появляется. Никак не может простить, что та бросила его. Да и Сабрису она оставила на долгих 5 лет, но потом вернулась. Возможно, это покажется тебе странным, но мы всегда возвращаемся в место, которое считаем домом, хоть порой и любим побродить по свету. Несколько долгих секунд я задумчиво вглядывалась в открытое улыбчивое лицо Валя, а потом все-таки рискнула задать вопрос, который меня мучил. А у тебя? Скажи, у тебя уже есть место, которое ты считаешь домом? Валь хитро глянул на меня, загадочно улыбнулся и таинственным шепотом произнес: «Есть!» «И где он?» «А это уже совсем другой вопрос, красавица. И на него я бы хотел прежде ответить своей будущей супруге, а не ее любимому шефу», с наглой улыбкой заявил этот невозможный альф и удалился на кухню. Оттуда и прозвучала следующая фраза: «Если не хочешь, чтобы Элли тебя увидела и догадалась о причинах твоих страданий, то быстро в душ. И пока не приведешь себя в относительный порядок, к столу можешь не выходить». Невольно улыбнувшись, я вздохнула свободной грудью. Нет, Элли точно ничего не грозит. Он ее не бросит. И как бы ни ругали ветреность альвов, а есть среди них и верные, и преданные. Просто мало кто находит в себе силы это разглядеть под напускной веселостью и бесшабашностью крылатых. Элли сумела, и я действительно горжусь ей, своей подругой-наперсницей. Так что все у них будет хорошо. Иначе просто не может быть. Или я не фея любви?